Если ты пройдешь через это испытание с развивающимися знаменами, но не будешь их чрезмерно раскачивать, я куплю тебе замечательный подарок — сувенир. На самом деле я тебе очень благодарен. Я знаю, несмотря на то, что ты сейчас здесь наговорила, ты сделаешь все как надо. И никакая ты не седая, и сама это знаешь. У тебя прекрасные каштановые волосы. Гермиона вся затряслась от хохота. Из-за любви к нему слезы навернулись у нее на глаза. Она отвернулась в сторону, чтобы их скрыть. Во время ужина знамена Гермионы не развивались, они поникли. Правда, она скорее изумилась, чем отступила. Вскоре женщина пришла к убеждению, что Энджел не в своем уме. И она со своим веселым складом характера была не в состоянии противостоять ничему подобному. До этого от нее и не требовалось. Итак, она отступила и пребывала в расслабленном мечтательном состоянии, тогда как Энджел атаковала Тео вопросами делового характера. Девушка расспрашивала его о таких подробностях издательского дела, которые, как ему казалось, не могли заинтересовать ни одного из его авторов. Время от времени Гермиона начинала суетиться и делала попытки разговориться с миссис Деверелл, не сводившей глаз с дочери. Пожилая дама всем своим видом демонстрировала полное непонимание того, что происходит. В последнее время это выражение не сходило с лица миссис Деверелл. Тео терпеливо выслушивал упреки в свой адрес. Он всегда был терпелив со своими авторами, которые, безусловно, были менее надоедливы, чем Энджел. Мама недавно заходила в самый большой магазин Норли. Она обнаружила, что там не осталось ни одного экземпляра «Восточной трагедии». Это было неделю назад. Сегодня утром она опять заехала туда, что она частенько делает. «Правда, мама?» Миссис Деверелл кивнула. На самом деле сама Энджел регулярно отправляла ее в магазин, чтобы та все поразнюхала и выспросила. И все об этом прекрасно знали. И опять ни одного экземпляра. В местном обществе, да простят мне небеса эту нескромность, существует, должна существовать, причем не только среди любознательных людей и охотников посплетничать, но и в литературных кругах. Постоянная потребность в моих книгах. Представьте себе только, с каким раздражением разворачиваются и уходят прочь не нашедшие там книг покупатели. И так день за днем, день за днем. «Они могут сделать дополнительный заказ», — возразил Тео. Он ел с удовольствием. К тому же Энджел, покупавшая вина наугад, в зависимости от их дороговизны и привлекательности названий, на этот раз очень удачно выбрала «Ньюи Сен-Жорж». «Но я полагала, что это и по вашей части, что ваши обязанности входят следить за тем, чтобы спрос читателей был удовлетворен. Уж я-то знаю, если торговца хоть немного расшевелить, он всю витрину заставит моими книгами, начиная от леди Ирен и так далее». «Ирен сейчас не печатается», — неосмотрительно заявил Тео. «А разве не пора вернуться к ней опять?»